Глава 25. Как говорил мой старик-отец, сколько тигра не корми, а полоски у него все равно никуда не денутся. Похоже, что события последних дней вернули меня в то дофизруковое состояние, о котором я предпочел бы не распространяться, и в котором лежащее на виду оружие не было чем-то из ряда вон выходящим и не вызывало вопросов у тех, кто мог его увидеть. А вот у Ирины вопросы возникли. «Это пистолет?» – спросила она. «Это пистолет», – не стал отрицать я. «А я почему-то думала, ты достаточно умен, чтобы не связываться с криминалом. Вот, значит, какие робины к тебе по ночам ходят». «Это не такие робины, о которых ты подумала. Если ты посмотришь на рукоять, то увидишь герб страны. Это наградной пистолет». «Видимо, теперь ты скажешь, что ты не только Бэтмен, но еще и Ширлиц. Скорее Бонд. Джеймс Бонд. Не в том смысле, что не за наших, а по роду деятельности. Не глубокое внедрение, а быстрое реагирование. И все это в прошлом». «Не так уж важно, что там было в прошлом и что это за пистолет», — сказала Ирина. У нее было такое выражение лица, что... Ну, в общем, я понимал, что все плохо. «Важно, что он лежит здесь, и что когда ты ночью пошел открывать дверь, ты взял его с собой, и я понятия не имел, как это исправить. Я ведь даже правду сказать ей не мог. Даже не потому, что это государственная тайна, и вот это вот все, а потому, что она мне не поверит и подумает, что я издеваюсь. Это не то, чем может показаться. Просто меня пытаются убить агенты из будущего, да и сам я в каком-то смысле. Такое себе объяснение». С таким же успехом можно было сказать, что это не мой, и мне подбросили. «Молчишь?» «Думаю, что сказать». «Скажи правду, это проще всего. Это рэкет, да?» «Какой идиот стал бы заниматься рэкетом, используя наградное оружие?» «Но это бы все объяснило. Квартиру, машину, синяки». «Тебе показать документы на оружие, на квартиру?» «Не надо. Мне не нужен еще один Артем». «То есть мою версию ты даже слушать не будешь?» «А ты ее уже придумал?» «Мне не надо ничего придумывать. Я работаю на комитет. Не тот, который комитет образования, а тот, который государственной безопасности». «Понятно. Прости, я пойду. Боюсь на работу опоздать». И она ушла. И мне стало так погано, как давно уже не было. Едва дождавшись окончания уроков, я отправился на поиски Ирины, но в учительской мне сказали, что она уже ушла домой, сославшись на легкое недомогание. Думаю, что я мог бы легко выяснить, где она живет, но какой в этом смысл? Версию получше я так и не придумал. А если заявлюсь к ней с предыдущей, то она может подумать, что я ее преследую. В задумчивости я вышел из учительской и тут же нарвался на Надежду Анатольевну, по лицу которой блуждала довольная ухмылка, не предвещающая мне ничего хорошего. «Здравствуйте, Василий Иванович», — сказал я. «Вас-то я и ищу. И вот вы меня нашли». «Сигнал в районо на вас пришел», — сообщила она, и ее улыбка стала еще более довольной. «Очень нехороший сигнал». И я, кажется, даже знаю этого сигнальщика. Надо было ему обе руки сломать, чтобы анонимок не писал. «Понятно». «Как вы должны понимать, не отреагировать на такое мы не можем». «Реагируйте». «Там сказано, что вы порочите моральный облик советского педагога, а вы...» «Что я?» «Вы не порочите?» «Я не порочу», твердо заявила она. «И вообще, мы сейчас о вас разговариваем, так что не перебивайте меня и не поясничайте, Василий Иванович». «Я помню». «Хорошо». «Ничего хорошего. В то время как наш коллектив борется за...» «Слушайте, женщина, оставьте меня в покое. Хотите реагировать? Реагируйте. Не хотите? Не реагируйте. Мне вообще все равно». «Да вы...» Она задохнулась от возмущения, но быстро пришла в себя. «Я этого так не оставлю. Я завтра же соберу педсовет». «Шикарная идея. Предлагаю вам заняться ее воплощением прямо сейчас». «Вы выдыхайте», — сказал я и пошел прочь. «Увидимся завтра на педсовете», — бросила она мне в спину. Если бы слова были ядом, я бы сейчас уже, наверное, почернел и обуглился. Но у меня с некоторого времени иммунитет. Мне хотелось найти Ирину и все ей объяснить. Еще мне хотелось найти Артема и тоже все ему объяснить. Но вместо этого я пошел домой.